Нет волн, Нин смотрел вниз на филиал Синей Грации. Дао-лорды не защищают это место, это и понятно. Было всего 4 дао-лорда, в то время как секта Синяя Грация имела в общей сложности 9 филиалов. Согласно тому, что утверждала звездная карта Нина, 4 дао-лорда обычно находились на главной базе. Юцзи находится в филиале «Восточный туман». Нин посомневался, он все же убрал свой летающий корабль, а затем полетел вниз лично. Довольно впечатляюще. Нин смотрел вниз на филиал «Восточный туман». Филиал «Восточный туман» охватывал чрезвычайно обширную территорию в более чем 10 миллионов километров. Согласно этой звездной карте, этот филиал насчитывает в общей сложности более 300 культиваторов мирового уровня. Королевство Яркий Берег действительно совсем не похоже на Союз Дао. Секты Союза Дао чрезвычайно осторожны, если они вербуют новых культиваторов мирового уровня, сохраняя их численность маленькой. Здесь, кажется, их девиз «чем больше, тем веселее». Союз Дао управлялся бездействием. Хорошим примером был Дворец Бесплодных Земель. Дао-лорд Бесплодные Земли был лидером суда и всей территории, но под его командованием было примерно 100 культиваторов мирового уровня. На обширной территории Бесплодных Земель было более 10 тысяч культиваторов мирового уровня, но все они были разбросаны по многочисленным небольшим организациям. Королевство Яркий Берег было другим. Дао-лорды Королевства Яркий Берег и организации, которые оно создало, такие, как секта Синяя Грация, были более централизованными. Основная база и 9 филиалов секты Синяя Грация имели более 5000 культиваторов мирового уровня. Они верили, что в численности сила. Да, лордам Яркого Берега было запрещено мешать друг другу, поскольку что все они были членами 12 дворцов. Да, лорды не могли непосредственно сражаться друг с другом, но битвы между сектами Королевства Яркий Берег должны были проводиться культиваторами мирового уровня. Так веселее. Битвы среди культиваторов мирового уровня были довольно жестокими и дикими. Стой, приятель Даосист. Это место, филиал «Восточный туман» секты «Синяя Грация», закричал высокий, худой культиватор мирового уровня, подлетев к Нину. «Я, Черный Север», улыбнулся Нин. «Я пришел, чтобы присоединиться к секте «Синяя Грация». Приятель Даосист, ты хочешь присоединиться к нашей секте?» Высокий, худой культиватор молча оценивал Нина. Культиваторы мирового уровня были, как правило, фигурами среднего уровня в королевстве Яркий Берег. Если бы Нин был старейшим богом, с ним особо не церемонились бы. «Ха-ха, двери нашей секты Синяя Грация всегда открыты, мы приветствуем тебя, приятель, Даосист, пожалуйста, следуй за мной». Нин улыбнулся, следуя за человеком. Они прошли мимо защитных формаций и попали в секту. Это был один из филиалов секты Синяя Грация. Формации, защищающие ее, естественно, были оставлены самим Дао-лордом Синей Грации. Хотя формации не были особо мощными, когда они контролировались группой культиваторов мирового уровня, Нин не был уверен, что сможет преодолеть их. «Пожалуйста, следуй за мной, товарищ Даосист». Высокий, худой культиватор мирового уровня летел рядом с Нином. Филиал раскинулся на 10 миллионов километров, он был довольно большим. «Что там происходит?» Нин указал вперед, в направлении, где он почувствовал, находится Суюцзи. В секте есть ученики разного уровня силы. В этой области живут более сильные культиваторы мирового уровня, сказал высокий, худой культиватор мирового уровня. А, теперь Нин понял. Внезапно он протянул ладонь, увеличив ее размер до десятков метров. Он сразу же схватил этого бога мира так легко, как схватил бы мышь. Этот человек отвечал за приветствие гостей, но он обладал только силой элитного всемирного бога. Ему было далеко до силы Нина. «Приятель, Даосист». Человек был крайне напуган. «Если бы мне нужна была твоя жизнь, я бы забрал ее мгновенно. Если ты хочешь остаться в живых, не борись со мной», — мысленно сказал Нин. Затем он отправил человека в свой собственный мир имения. Нин превратился в полосу света, летящую к резиденции Суюцзи на высокой скорости. Том 26, глава 52. Книга 26, глава 52. Новый ученик. Цзи Нин летел по воздуху к региону, где, как он чувствовал, живет Суюцзи. Она находилась в поместье на самой вершине горы, а перед имением в позе лотоса сидели 18 фигур. Почему 18 культиваторов мирового уровня следят за этим имением? Нин тихо бормотал про себя. В имении Нина, культиватор, которого Нин только что похитил, в ужасе смотрел на Нина в белом. «Старейший, пожалуйста, пощади меня». «Умный малыш, ответь на все мои вопросы, и между нами не будет никакой обиды. Если не будет абсолютной необходимости, я не убью тебя», — спокойно ответил Нин. Он создал этот клон, используя половину своей божественной силы, и его клон мог бы легко убить этого культиватора. «Понял». Высокий, худой культиватор мирового уровня закивал. Шутка ли, его схватили так быстро, что у него даже не было возможности отбиться. Он точно знал, насколько велика разница между уровнями их силы. На самом деле он даже подозревал, что этот юноша в белом может оказаться замаскировавшимся Дао-лордом. Теперь, когда он оказался в ловушке этого мира, как он мог осмелиться быть непослушным? Мудрость заключалась в знании, когда нужно сопротивляться, а когда подчиняться. «Очень тебя прошу», — Нин указал на пространство рядом с ним пальцем, в результате чего появилась карта филиала секты «Синяя Грация» Восточного Тумана. Эта карта включала в себя поместье на вершине горы, а также 18 культиваторов мирового уровня, располагавшихся рядом в позе лотоса. «Кто живет в этом поместье?» — Нин указал на поместье на вершине горы. «Это имение старшей сестры ученицы Цинфань», — поспешно сказал захваченный культиватор. «Старшая сестра Цинфань чрезвычайно сильна, у нее сила высшего мирового бога. Она входит в десятку лучших культиваторов здесь, в филиале Восточный Туман». Нин кивнул, затем спросил: «Почему у нее здесь 18 культиваторов мирового уровня?» «Старейший, ты дружишь со старшей сестрой ученицей Цинфань», — захваченный культиватор внезапно добавил мягким голосом. «Отвечай». Нин нахмурился. «У старшей сестры ученицы Цинфань сейчас много проблем, поэтому ее поместье находится под наблюдением», — захваченный культиватор поспешно добавил. «Когда приехала из путешествия с двумя другими учениками, она подружилась с чужой, известной как Фея Пламени, они очень подружились». В глазах Нина вспыхнул яркий свет. «Фея Пламени? Я слышал, что они встретились и спасали друг друга в опасных руинах, оставленных превознесенным Фесенем. Они испытали много опасностей вместе, и в конце концов эта Фея Пламени получила статую Фесеня Превознесенного», — сказал культиватор. «Впоследствии Фея Пламени сопровождала старшую сестру ученицу Цинфань в наш филиал Восточный Туман». Захваченный культиватор издал неловкий смешок. «И здесь произошло несколько довольно неловких вещей. Говори», — рявкнул Нин. «Да, я все тебе расскажу», — захваченный культиватор поспешно продолжил. «Один из двух учеников, которые пришли вместе со старшей сестрой ученицей Цинфань, всемирный бог Белый Лебедь, сразу же отправил отчет руководителю филиала после того, как он вернулся сюда. Как я понимаю, наш лидер заинтересовался сокровищами этой Феи Пламени, он планировал убить ее, забрать их». Глаза Нина сузились. «Здесь очень распространены убийства и грабеж. Говорят, что у этой Феи Пламени много очень мощных жуков и големов, а также статуя Фесеня Превознесенного. У нее могут быть и другие ценные сокровища», — вздохнул захваченный культиватор. «Но кто бы мог подумать, что старшая ученица сестра Цинфань чего-то не заметила. Она помогла Фее Пламени, спрятала ее в собственном имении. Теперь Фея Пламени просто скрывается там и не выходит, что бы ни случилось», — захваченный культиватор объяснил. «Наша секта Синяя Грация запрещает своим ученикам заходить в личные имения наших культиваторов мирового уровня. Никто не посмел бы нарушить это правило, если бы они не делали этого по приказу самого лорда секты. Это один из наших законов. Таким образом, руководитель нашего филиала ничего не может сделать. Все, что он может сделать, это заставить его постоянных подчиненных внимательно следить за тем, как он генерирует новые идеи. Руководитель нашего филиала хочет убить Фею Пламени, а старшая сестра ученица Цинфань хочет ее защитить. В общем, старшая ученица сестра Цинфань живет в довольно тяжелых условиях сейчас. Я слышал, что она совсем не покидает свое имение». Человек тайком взглянул на Нина. Он предполагал, что между Нином и Цинфань должна быть какая-то особая связь. «Позволь мне спросить тебя еще кое о чем. Какие типы защитных формаций имеет филиал Восточный Туман?» — спросил Нин. Культиватор немедленно и послушно выдал все, что знал. Нин полетел в это далекое имение, его разум был полон мыслей. Он смог легко прийти в филиал, но забрать Сюй Цзи оказалось не так-то просто. В конце концов, это был филиал Синей Грации. Если бы здесь были задействованы все защитные формации, положение вещей стало бы более проблематичным. Вжух! Нин начал спускаться с высокой скоростью. 18 культиваторов мирового уровня, сидящих перед поместьем, подняли головы и посмотрели на Нина. «Ты кто?» — холодно бросил один из старейших в черном. «Я не помню, чтобы я видел тебя раньше. Я, Черный Север, привет, товарищи даосисты!» Нин улыбнулся. «Я только недавно присоединился к секте Синяя Грация, поэтому я еще не встречался с подавляющим большинством наших учеников». «О, новичок, значит, новый младший ученик-брат присоединился к нашим рядам. Эти 18 были просто ответственны за наблюдение за этим местом. Помимо старейшего в черном, который отвечал за них, эти культиваторы действительно не имели большого статуса в филиале «Восточный туман». Таким образом, все они были довольно вежливы, когда встречались с другими учениками. В большинстве школ люди знали друг друга по их уникальным аурам. Если ты встретил кого-то, ты сможешь легко распознать этого человека в будущем. В школах, подобных 12 дворцам, было слишком много членов, которые были разбросаны по бесконечным территориям, поэтому всемогущий гегемон лично создал эти медальоны. Нелегко было создать эти медальоны, которые все резонировали друг с другом. Аналогичные резонансы имели и картины зеркального снега. Несмотря на то, что это были не особо качественные предметы, стоимость создания каждого медальона была не совсем дешевой. Процесс сковки был довольно сложным. В секте Синяя Грация было более 5000 культиваторов мирового уровня. Естественно, секта не одарила всех своих людей такими сокровищами. Эти 18 ничего не подозревали. Это был центральный регион в филиале «Восточный туман». Там присутствовали сотни культиваторов мирового уровня и защитная формация, которая лично была создана самим Дао-лордом Синяя Грация. Формации здесь были чрезвычайно сложными и глубокими. Какой культиватор мирового уровня осмелился бы вторгнуться в это место? Только самоубийца. «Младший ученик-брат, зачем ты сюда пришел?» — холодно спросил старец в черном. «Встретиться со старшей сестрой-ученицей Цинфань», — улыбнулся Нин. «Да». Лица всех 18 слегка нахмурились. «Какие отношения у вас с ней?» — спросил черноволосый старец. «Старшая сестра Цинфань была моим благодетелем. Для нее это было не более чем случайное руководство, но я никогда не забывал об этом. Из-за нее я решил присоединиться к секте Синяя Грация после того, как стал богом мира. Все это было, чтобы возместить ее доброту», — сказал Нин. Одетый в черное старик нахмурился, глядя на Нина, затем холодно сказал: «Иди». В последние годы немало людей посетило Цинфань. Тем не менее, никто не смог спасти фею пламени Су Юцзи из этой позолоченной клетки. Старшая сестра ученица Цинфань. Нин подошел ко входу в имение, затем позвал: «Старшая сестра Цинфань, Цинфань!» Он крикнул несколько раз. Нин увидел туманную фигуру женщины в белом одеянии, которая появилась на расстоянии от него. Женщина изящно вышла из поместья, затем посмотрела на Нина. Нин немедленно отправил ей мысленное послание. «Если вы хотите спасти Юцзи, давайте работать сообща». Фея Цинфань была потрясена. Филиал «Восточный туман» не был большим местом, и слухи о фее пламени ползли быстро. Тем не менее, было очень мало людей, которые знали, что имя феи было Су Юцзи. Кроме того, этот одетый в белое юноша был тем, кого она никогда раньше не встречала. «Старшая сестра ученица Цинфань, ты когда-то давно взяла меня по опеку. Наконец, я прорвался на мировой уровень и присоединился к секте Синяя Грация». Взгляд благодарности был на лице Нина. «Спасибо за твое руководство в те годы, старшая сестра-ученица. Я просто дала тебе пару случайных уроков». На лице феи Цинфань был намек на улыбку. «Я не ожидал, что старейший, которого я опекала, станет теперь богом мира». 18 культиваторов мирового уровня слышали их устный разговор. Но, конечно же, они не могли подслушать мысленный. «Кто ты?» Фея Цинфань послала это мысленно. «Хаэм, ты хочешь помочь Юцзи? Эти дураки пытались использовать этот метод раньше, чтобы обмануть меня, даже не мечтая о том, чтобы попасть в мое поместье. Просто расскажи обо мне Юцзи, она знает, кто я», — отозвался Нин. Су Юцзи сидела в позе лотоса в своей комнате. Здесь было очень тихо. «Младшая сестра Юцзи, божественная сила текла, проявляясь в виде клона Фей Цинфань. Ее истинная форма по-прежнему разговаривала с Нином у входа. Она проявила себя как клон здесь, чтобы поговорить с Су Юцзи. Что случилось, старшая сестра Цинфань?» Су Юцзи открыла глаза и озадаченно посмотрела на фею Цинфань. Фея Цинфань спросила ее: «Кто-то хочет встретиться с тобой. Есть идеи, кто этот человек?» «Я не думаю, что знаю многих людей здесь, в филиале «Восточного тумана».» Су Юцзи была в замешательстве. Фея Цинфань посмотрела на нее. Он сказал, его зовут Зенин. Том 26, глава 53, книга 26, глава 53. Оставь это мне. Тело Юцзи дрожало. Его зовут Зенин, он пришел ко мне. Су Юцзи испытывала множество сложных мыслей и чувств. Она почувствовала прилив волнения, но она была и озадачена. Она знала, что это место, филиал «Восточный туман», было защищено множеством ограничительных заклинаний. Это место очень строго охранялось. Хотя Цзинин был довольно грозным, борьба в гнезде врага все-таки была чрезвычайно проблематичным делом. Ей казалось, что Цзинин потратит миллион лет на астральных островах. Она планировала спокойно тренироваться с наследием, оставленным женщиной, да лордом превознесенной Фисянь, поскольку знания Фисянь в основном охватывали сферы очарования, иллюзии и контроля. Она была да лордом, которая была настолько ужасающей, что ей дали титул «Превознесенная». Вообще говоря, дао-лорды, которые были немного слабее, мгновенно попадали под ее влияние после одного только взгляда. Она была человеком, который был невероятно мощным. Су Юцзи родилась со склонностью к навыкам очарования. Даже когда у нее не было наследия, она смогла создать технику очарования огромной силы. Вот почему она смогла пройти все смертельные испытания, оставленные Фисянь Превознесенной, и в конце концов она оказалась квалифицированной, чтобы стать личной ученицей Фисянь. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы тренироваться здесь в течение 10 тысяч лет и достичь третьего этапа тайного искусства летающего бессмертного, а затем взять под свой контроль 18 культиваторов мирового уровня, находившихся снаружи и незаметно уйти. Даже сейчас Су Юцзи была в состоянии одновременно контролировать двух или трех культиваторов мирового уровня. Однако такое заклинание контроля разума можно было поддерживать только короткий период времени. Су Юцзи никогда не пыталась так уходить. Это был филиал секты Синяя Грация. Кто осмелится попытаться так пробраться в такое место или выбраться оттуда? Ее целью было взять под контроль эти 18 человек, а затем незаметно уйти. «Впустить его?» – спросила фея Цинфань. «Да», – Су Юцзи закивала. «Поняла». Фея Цинфань посмотрела на Су Юцзи и улыбнулась. «Ты выглядишь такой ошеломленной и озадаченной сейчас. Какие у тебя с ним отношения?» Су Юцзи покачала головой. «Что ты имеешь в виду под ошеломленной и озадаченной? Я, его помощник, он, мой хозяин». «Хозяин?» Фея Цинфань была поражена. У входа в поместье Фея Цинфань, Нин и Фея Цинфань продолжали общаться. «Если ты появился здесь, в секте Синяя Грация, значит, кармические связи соединяют нас. Войди в мое поместье, расположись здесь на некоторое время и поговори со мной. В последнее время твоей старшей сестре было безмерно скучно». Фея Цинфань бросила на Нина преднамеренно игривый взгляд. Теперь, когда она знала, что Нин был хозяином Су Юцзи, она была очень впечатлена. Этот юноша в белом определенно был фигурой необыкновенной силы и способностей. То, что такая экстраординарная фигура обращалась к ней старшая сестра, было забавно. Нин посмотрел на нее и усмехнулся. «Ну тогда веди меня, старшая сестра-ученица». «Угу». Фе Цинфань повернулась и направилась к своему имению, а вслед за ней и Нин. Похоже, что 18 культиваторов мирового уровня, сидящих снаружи, наблюдали за ними. Когда старец в черном увидел, что Фе Цинфань с радостью позвала Нина в поместье, он нахмурился. «Младшая сестра-ученица Цинфань, не пытайся соблазнить этого нового младшего ученика брата помочь тебе», — рявкнул он. «Не твое собачье дело». Фе Цинфань даже не обернулась посмотреть на него. Она просто холодно фыркнула. «Младший ученик-брат, Черный Север, помни, есть некоторые вещи, которые ты можешь делать, и некоторые, которые не можешь», — сказал старец в черном холодным голосом. К этому времени Су Юцзи уже вышла из своей комнаты и смотрела перед собой, ожидая с нетерпением. Наконец, Фе Цинфань вышла из-за поворота, за ней был юноша в белом с длинным мечом на спине. Молодой человек выглядел так же, как и всегда. Он был таким же, как и в ее воспоминаниях. «Учитель». Су Юцзи смотрела на него, ее сердце было наполнено множеством эмоций. Вина, благодарность. На астральных островах она сражалась до изнеможения. Когда она увидела Цзинина, она заплакала. И вот, они встретились в филиале секты Синяя Грация «Восточный туман». Даже для кого-то вроде Цзинина, борьба здесь будет хлопотной. И все же он пришел. «Ты всегда помогаешь мне. Я твоя слуга, но я никогда ничего не могла сделать для тебя». В этот момент Су Юцзи вдруг поняла, что она никогда не сможет забыть, как Цзинин спас ее на астральных островах. Этот момент оставил неизгладимый отпечаток в ее душе, и теперь они снова встретились здесь, в этом филиале секты Синяя Грация. Ю Цзи. Нин подошел к ней. Учитель. Су Ю Цзи слегка кивнула. Я причиняю тебе неприятности. Я слышал, что этот лидер филиала Восточный Туман пытается украсть твои сокровища. А что за статуя превознесенной Фэсянь? Спросил Нин. Су Ю Цзи с удивлением посмотрел на Нина. Ты уже знаешь? Нин повернулся посмотреть на фею Цинфань. Фея Цинфань, если Ю Цзи захочет уйти, кто попытается ее остановить? Фея Цинфань сразу почувствовала, что этот юноша в белом теперь говорит совсем по-другому. Когда они были у входа в ее поместье, он скромно обращался к ней как к старшей ученице сестре Цинфань. Хотя он говорил очень спокойно, его слова и поведение говорили об абсолютной уверенности в себе. Ощущалось его доминирующее присутствие. Если младшая сестра Ю Цзи захочет уйти, сначала нужно будет справиться с 18 культиваторами мирового уровня, стоящими на страже, сказала фея Цинфань. Они держат ее под постоянным контролем, и если что-нибудь случится, они немедленно сообщат об этом руководителю филиала. Когда это произойдет, этот дурак, несомненно, прикажет культиваторам мирового уровня ее атаковать. Он может даже активировать множество формаций, защищающих это место. Как только это произойдет, действительно некуда будет бежать. Нин медленно кивнул. Это то, чего он ожидал. Учитель, дай мне еще 100 000 лет, и я, возможно, смогу что-то сделать, сказала Су Ю Цзи. 100 000 лет на самом деле были бы миллионами лет, если бы она использовала сокровище временного ускорения. Этого должно быть более чем достаточно. Если пройдет слишком много времени, новые переменные появятся в этом уравнении, сказал Нин. Поскольку этот человек смог стать лидером местного филиала, он, вероятно, имеет определенные связи на основной базе. Если он захочет вступить в поместье одного ученика и захватить культиватора мирового уровня, все, что ему нужно сделать, это найти подходящее оправдание. Он, вероятно, сможет убедить Дао Лорда Синюю Грацию согласиться. Ты была здесь всего несколько веков, поэтому он может тянуть время. Если бы ты задержалась здесь дольше, все было бы иначе. Лицо Ю Цзи побледнело. Правильно. Как только лидер местного филиала получит разрешение из основной базы, он сможет войти в это поместье и схватить ее. И тогда она окажется в безвыходном положении. «Положись на меня, я вытащу тебя отсюда», — сказал Нин. Су Ю Цзи почувствовала теплоту в своем сердце. Несмотря на то, что она беспокоилась о Нине, поскольку она была его хранителем, она очень верила в него. Он действительно был абсолютным чудом природы. «Приятель, даосист Цзи Нин», — произнесла Фе Цинфань несчастным голосом, — «ты не должен действовать опрометчиво. Если ты останешься внутри, они будут ограничены правилами секты и не посмеют доставить нам неприятности. Но если ты попытаешься увести отсюда сестру Ю Цзи, им будет позволено атаковать. Они не проявят милосердия к постороннему, который не является членом нашей секты. Фе Цинфань, все, тебе вам нужно сделать, это успокоиться и посмотреть». Нин повернулся к Су Ю Цзи и сказал, «Я отведу тебя в свой мир имение». «Хорошо», Су Ю Цзи кивнула. Фе Цинфань, опечаленная, сказала, «Маленькая сестра Ю Цзи, это не поможет». Нин только взмахнул рукой, забрав Ю Цзи в свою сокровищницу. Затем он вышел. «Ты», Фе Цинфань тут же поспешила за ним. Вход в поместье. Нин вышел из поместья и увидел 18 культиваторов мирового уровня, сидящих за его пределами. «Уже уходишь?» Старейший, одетый в черное, смотрел на Нина очень внимательно, как и все другие культиваторы. «Фе Цинфань попросила тебя помочь ей, забрав с собой фею пламени», голос старца в черном стал холодным. «Нет», — сказал Нин, — «младший ученик-брат, дела, связанные с феей пламени, имеют серьезные последствия для всех здесь. Мы не можем просто так позволить вам уйти», — сказал рыжеволосый ребенок хриплым голосом. «Вы планируете осмотреть мои сокровища?» Нин нахмурился. «Культиваторы часто скрывают многие свои секреты в сокровищницах. Мы не будем настаивать на том, чтобы все проверять силой. Однако тебе нужно будет поклясться клятвой жизненной силы, что ты не выведешь из этого места фею пламени», спокойно сказал старик в черном. «Если ты действительно ее с собой не уведешь, эта клятва ни на что не повлияет. Но если да, тогда эта жизненная клятва немедленно поглотит твою жизнь. Ты умрешь на месте. Поклянись жизненной клятвой, и мы отпустим тебя». Вжух. Темно-красный кристаллический стержень был отправлен в сторону Нина. Нин взглянул на темно-красный стержень, а затем покачал головой. Внезапно он проявил 3 головы и 6 рук. Его 6 рук резко выросли в размерах, и его ладони стали такими большими, что они блокировали небо, когда устремились к 18 культиваторам. «Что? Осторожно!» Фе Цинфань стояла прямо позади него, выпучив глаза. Он действительно сразу бросился в бой. Как мог хозяин Су Юцзи быть настолько глупым? Он действительно осмелился начать атаку в филиале «Восточный туман» секты «Синяя Грация». Хм, какой дурак. 18 культиваторов мирового уровня мгновенно активировали свою формацию, позволив бессмертной энергии объединиться в одно целое, а затем течь по их телам. Причина, по которой эти 18 были здесь, была в том, чтобы они могли объединиться и сражаться со своими противниками. Даже если Су Юцзи попытается использовать своих жуков и големов, чтобы вырваться из имения, они могли бы сражаться какое-то время. Бум! Когда 6 огромных ладоней приблизились к ним, можно было услышать жесткое столкновение, так как один из культиваторов мирового уровня был захвачен, как маленький беспомощный цыпленок. Человека насильно втащили в сокровищницу Нина, и вся формация была насильственно разорвана. Свист. 6 огромных ладоней продолжали атаковать их. Бежим. Как он может быть настолько сильным? Убегаем. Остальные культиваторы мирового уровня были ошеломлены. Эта первая атака привела к тому, что Нин захватил 11 из них, а остальные поспешно стали разбегаться. Однако огромная силовая волна, вызванная этим столкновением, распространилась на весь филиал Восточного Тумана, размер которого составлял всего 10 миллионов километров. Каждый культиватор мирового уровня здесь мог легко понять, что что-то произошло, и множество потоков божественной силы отправились к этому региону. «Ты кто? Черт возьми! Как ты смеешь врываться в синюю грацию?» Один поток божественной силы произнес голос, громко взорвавшийся в голове Нина. «Хмм!» Нин внезапно вылил свою собственную божественную силу, отправив ее во всех 4 направлениях всеохватывающими волнами. Благодаря эффекту его энергии тумана лазурного цветка, душа Нина сравнима с душой Дао Лорда первой ступени, как и его божественная интуиция. Другие культиваторы мирового уровня действительно имели гораздо более слабую божественную интуицию. По мере того, как двигалась божественная сила Нина, оно бушевало, когда врезалось в потоки божественной силы, которые наводнили эту область. Божественная сила Нина крушила все на своем пути, разбив почти 300 различных потоков божественной интуиции и хаос интуиции. Разница между культиватором мирового уровня и Дао Лордом была слишком очевидной. Грохот. На мгновение единственный поток божественной интуиции, присутствующий в регионе секции «Восточный туман», принадлежал Цзинину. Все остальные были полностью уничтожены. Фея Пламени, мой хранитель. Сегодня я пришел в филиал Синей Грации «Восточный туман», чтобы забрать отсюда своего хранителя. Голос Нин вспыхнул, отразившись в каждом уголке филиала «Восточный туман». Я уверен, что большинство из вас знает о вашем лидере филиала, стремящемся украсть сокровища моего хранителя. Ваши сердца подскажут вам, кто из нас прав, а кто нет. Я собираюсь забрать моего хранителя отсюда, и я бы предпочел не идти на массовое убийство, но если кто-то, кто попытается преградить мне путь, он умрет. Его голос звучал на каждом дюйме территории филиала. Каждый культиватор мирового уровня обнаружил, что его божественная интуиция или хаос-интуиция полностью подавлены, и все они полностью не способны ответить на эту атаку. Фе Цинфань стояла у входа в свой дом, с изумлением глядя на все, что происходит. Когда она услышала, как в ее сознании раздался громкий голос, она снова была шокирована. Том 26, глава 54, книга 26, глава 54. Резня началась. Фе Цинфань была абсолютно ошеломлена господствующей силой божественной интуиции Цзинина. Сила его божественной интуиции была обусловлена силой души человека. Ее было невозможно создать искусственно. Цзинин в одиночку разгромил божественную интуицию всех других культиваторов мирового уровня филиала «Восточный туман». Это само по себе было доказательством того, что он был человеком, с которым обычные культиваторы не могли сравниться. И, судя по словам Нина, он показал только крошечную долю своей истинной силы. «Приятель, даосист Цзинин». Хотя Фе Цинфань была сильно ошеломлена, она сразу же высказалась, но гораздо более смиренно. Она сказала Нину в отчаянии: «Это место является местным штабом нашей секции Синей Грации. Оно защищено большим количеством могущественных формаций, который лично установил Дао Лорд Синяя Грация. Независимо от того, насколько ты силен, ты, возможно, не сможешь противостоять нашим защитным формациям. Ты действуешь слишком опрометчиво. Нин бросил на нее взгляд. Фея Цинфань, я уже говорил тебе, просто успокойся и смотри. Ну хорошо, тогда так и сделаю. Фея Цинфань стиснула зубы. Хотя руководитель филиала, полнейший идиот, он не проявит никакой милости к активации этих образований. Если я действительно не смогу победить его, я снова спрячусь в твоем поместье, фея. Нин улыбнулся ей. Ты. Фея Цинфань смотрела на него, ошеломленная. Хороший вариант. Цзи Нин стоял прямо у входа в ее поместье. Он действительно мог просто отступить в него всякий раз, когда захочет. Нин обернулся посмотреть в дальний главный дворец филиала «Восточный туман», его взгляд стал холодным. Выбор того, как нужно действовать, зависел от руководителя местного филиала. Если он был достаточно мудр, чтобы позволить Нину уйти, Нин больше не будет продолжать битву и сухим выйдет из воды. Это было вполне допустимо, что культиваторы сражались друг с другом из жажды получить сокровища, в конце концов, и Сую Цзи на самом деле не пострадала. Этот вопрос был вопросом, который можно было бы легко замять. Однако, если он решит сражаться, результат будет совершенно иным. Нин не был уверен в своей способности преодолевать местные формации, и поэтому не проявил бы никакой милости в сражении. Главная резиденция филиала «Восточный туман». Кто он? Откуда он? Черт возьми, пришел. Руководитель филиала «Восточный туман» был довольно красивым человеком, но его глаза были холодны, как лед. Не знаю, откуда он, учитывая, насколько сильна его божественная интуиция. Он определенно необычайно сильный культиватор мирового уровня. На самом деле он может быть достаточно сильным, чтобы войти в 12 дворцов. Возможно, он уже сделал это. В зале было еще 3 культиватора мирового уровня. Обычно различные культиваторы мирового уровня филиала «Восточный туман» жили в своих собственных резиденциях, поэтому в главной резиденции дежурили только 3. Лидер «Восточного тумана» нахмурился. «Руководитель, что нам делать? Должны ли мы активировать формацию и позволить им уйти?» Остальные 3 смотрели на своего лидера. Лидер «Восточного тумана» обдумывал этот вопрос. «Кажется, хозяин феи пламени – довольно мощная фигура, но несмотря ни на что, он всего лишь человек и он один. Что с того, если он действительно является членом 12 дворцов? Здесь я все равно могу его убить. Всемогущий гегемон уже давно приказал всем членам 12 дворцов поклясться жизненной клятвой не убивать друг друга. Однако эти клятвы не были обязательными для других культиваторов королевства Яркий берег. Хотя культиваторы мирового уровня, которым был предоставлен вход в 12 дворцов, как правило, были невероятно мощными, в течение бесчисленных лет было несколько случаев, когда обычным культиваторам мирового уровня удавалось убить культиваторов из 12 дворцов. Ответ был прост: не повезло, они сами были виноваты. Если вы были защищены от дао-лордов, но в конечном итоге были убиты культиваторами мирового уровня, вы этого заслужили. Если уж у его хранителя так много сокровищ, у него должно быть еще больше. Лидер «Восточного тумана» становился все более жадным, когда думал об этом. Несмотря ни на что, он просто культиватор мирового уровня. Лорд секты однажды сказал, что даже самый мощный культиватор мирового уровня не сможет разрушить эти защитные формации. Убить его. Лидер «Восточного тумана» принял решение, порожденное личной жадностью, а также уверенностью в силе защитных формаций. Личное проявление господства и власти Нина также разозлило лидера «Восточного тумана», это тоже поспособствовало такому решению. Бум! Лидер «Восточного тумана» отправил свою волю, влив ее в защитную формацию, которая охватила весь филиал «Восточный туман». Это была формация, которая мешала кому-либо входить сюда или покидать это место. Эта формация была все время активной, поэтому Нин вынужден был притвориться, что он заинтересован в присоединении к секте Синяя Грация и войти. Если бы он этого не сделал, он не смог бы пробраться внутрь. Печать защитной формации убила бы его на своем пути, а многие другие формации начали бы работать против него, и различные культиваторы мирового уровня взяли бы его под свой контроль. Ты не только посмел прийти в секту Синяя Грация, ты действуешь с таким высокомерием. Кажется, ты действительно ищешь смерти. Разум лидера «Восточного тумана» стал единым с формацией, а его голос прошел через естественную энергию, контролируемую формацией. Голос прозвучал по всему региону. По моему указу все ученики секты должны взять под контроль наши различные формации и убить его. Отдать этот приказ с помощью божественной интуиции было бы более тонко, но божественная интуиция Нина полностью пропитала весь этот регион, не дав ему никакого выбора, кроме как отправить приказ через свою формацию. Есть. Взять формации под контроль. Быстро. Некоторые из культиваторов мирового уровня колебались, так как все знали, что лидер Восточного Тумана был неправ в своей охоте на сокровища на хранителя этого человека. Кроме того, этот человек был настолько сильным, он был явно непостижимо могущественной фигурой. Некоторые из колеблющихся культиваторов начали задерживаться намеренно, желая посмотреть, насколько мощным был этот таинственный эксперт. Однако некоторые сразу же выполнили приказ. Что касается тех, кто был в друзьях лидера Восточного Тумана, они полетели прямо к ядрам различных формаций. Как только мы его убьем, мы также разделим некоторые из его трофеев. Он осмелился войти в нашу базу, он действительно не знает никакого стыда. Пока они оказывали ему услуги в битвах, лидер филиала не мог отказаться от предоставления им части своей добычи. В конце концов, ученики мирового уровня были достаточно важны и уважаемы. Нин стоял перед поместьем Фейцинфань, когда он услышал, что лидер Восточного Тумана отправил немедленный приказ убить его, он лишь медленно покачал головой. «Подумай что-нибудь, скорее», – отчаянно сказала фея Цинфань. «Формация должна управляться культиваторами», – холодно сказал Нин. «Выходите». Малиново-черная тыква мгновенно появилась в воздухе рядом с Нином. Это был кувшин элементов водного пламени, и он сразу же активировал две драконоподобные полосы молнии. Одной из них была молния «Водный туман», которая вспыхивала, как темные штормовые облака, наполненные грохочущими волнами воды. Другая была огненной молнией, которая распространялась, как огромное пылающее облако пламени. Две полосы молнии обмотались друг с другом, а затем взорвались во все стороны. Молния хаоса двигалась быстрее, чем почти все Даа-лорды. Что касается молнии Даа, она двигалась с такой ужасающей скоростью, что даже Даа-лорды были бы опутаны ей, не говоря уже о культиваторах мирового уровня. Свист, свист, свист. Молния Даа полетела во все стороны. В мгновение ока каждая часть 10 миллионов километров филиала Восточный Туман заполнилась водной и огненной молнией. Эти два могучих типа молнии Даа были несовместимы друг с другом из-за того, что они были выровнены по воде и по высоте, и каждый раз, когда они сталкивались друг с другом, они взрывались силой землетрясения. Как это возможно? Культиваторы пришли первыми в надежде помочь убить Нина, а затем получить свою долю сокровищ, наблюдали в полном отчаянии, как молния Даа накрыла небеса над ними. Молния Даа двигалась с такой невероятной скоростью, что они сразу поняли свое безнадежное положение. Сам Даа-лорд все боги использовал эти 9 секретных искусств, в том числе новый гром, чтобы нанести удар императору Милоба. Молния Даа была настолько быстрой, что даже вечные императоры не смогли уклониться от нее. Бум! Две полосы молнии Даа ударили. Нет, некоторые из культиваторов мирового уровня размахивали своим оружием, пытаясь блокироваться. Увы, когда божественная молния пронеслась мимо них, они мгновенно превратились в пыль, а их истинные души были полностью уничтожены. Две полосы молнии Даа были настолько мощными, что, когда они полностью сосредоточивались на одном противнике, они могли убить даже Верховного Бога Мира одним ударом. Даже трансцендентные боги мира пострадали бы от тяжелых травм, а несколько повторных ударов приведут к их смерти. Однако, поскольку Нин распространил свои две полосы молнии Даа на атаку в регионе, сила атаки была несколько уменьшена. Элитные боги мира были мгновенно охвачены и уничтожены. Первоклассные боги мира могли еще сделать пару вздохов, прежде чем погибнуть. Что касается верховных мировых богов, они, как правило, могли выжить. Однако этот небольшой филиал Восточный Туман насчитывал всего около 300 культиваторов мирового уровня. В нем было примерно 10 человек или около того, кто достиг власти высшего бога мира. Бум! Культиваторы, которые первыми отреагировали на приказ своего лидера, начали атаковать и погибать от ужасающей силы двух типов молнии Даа. Был только один верховный всемирный бог, который сразу отреагировал на приказ лидера Восточного Тумана, и Нин сосредоточил огромное количество молний, заставив его погибнуть. Прошло всего 10 минут, и все 39 культиваторов, которые признали приказ своего лидера, погибли. Что касается тех, кто колебался или просто смотрел, Нин еще не действовал против них. Слава Богу, что я поосторожничал. Слава богу, я ненавижу этого идиота. Многие нерешительные культиваторы мирового уровня в филиале все подняли головы, чтобы посмотреть на бескрайние полосы молнии Дао, наполнившие небо. Черная молния и пылающая молния переплелись друг с другом, постоянно трещали и взрывались с такой силой, что все они чувствовали, как их души холодеют. Фе Цинфань также ошеломленно смотрела на бесконечные молнии в небе. Затем она повернулась и посмотрела на темно-красную тыкву, висящую в воздухе рядом с Нином. Тыква все еще излучала полосы молнии. «Как я уже сказал, любой, кто встанет на моем пути, умрет». Голос Нина прогремел громом, сотрясая небеса и землю. «Если вы не вмешаетесь, я не причиню вам вреда. Я не трону невиновных. Ты убил учеников нашей секты. Ты должен умереть». Безумный голос лидера Восточного Тумана эхом отозвался в небесах. 19 человек, которые уже на месте, активируйте формацию и убейте его». Лидер Восточного Тумана был в абсолютной ярости. Обычно, если противник атаковал, можно было полагаться на защиту формации, поскольку различные культиваторы мирового уровня брали под свой контроль различные атакующие формации и использовали их, чтобы окружить своего врага и напасть на него. Для более мощных формаций требовались культиваторы мирового уровня, не было никакого смысла размещать всех культиваторов. Им нужно было тренироваться и путешествовать. Они обычно тренировались в своей резиденции. Все, что им нужно было сделать, это поспешить поучаствовать в любых сражениях, которые возникли. Проблема заключалась в том, что Цзинин уже был внутри формации. Обычные враги не смогли бы помешать им войти в их различные формационные ядра. Но у Нина был кувшин элементов водного пламени, позволивший ему уничтожить их в одно мгновение. Увы, 19 культиваторов мирового уровня постоянно находились в некоторых пластах формации, поэтому некоторые из формаций все еще были активизированы. «Если 19 из вас не будут участвовать, я не буду действовать против вас», — раздался снова голос Нина. «Но если вы попытаетесь остановить меня, я гарантирую, что я убью вас всех, независимо от того, сколько времени и усилий потребуется». В это время 19 культиваторов мирового уровня в формациях стали колебаться. Должны ли они участвовать в этом? Если они не будут участвовать, они не попадут в опасность. Но если будут, им не сдобровать. Убейте его. Позже я отдам вам поровну часть его сокровищ, сказал лидер Восточного Тумана, используя свою бессмертную энергию через формацию. Убейте его. Мы находимся внутри нашей формации. Он не доберется до нас. Убейте его, и его сокровища будут нашими. Если уж мы идем на это, мы должны точно знать, что мы избавимся от него. Трое из культиваторов мирового уровня решили не вмешиваться, а просто посмотреть. Остальные 16 выбрали активировать формацию. Для активации всех формаций потребуется 60 культиваторов, а их было всего 16. Лишь небольшая часть силы этих формаций была развязана, но они чувствовали себя вполне уверенными. Они доверяли силе формации Дао Лорда Синяя Грация. Грохот. Несколько формаций во всем регионе начали активироваться. Нин поднял голову, чтобы посмотреть в небо, его глаза были холодны, как смерть. Том 26, глава 55, книга 26, глава 55. Активация формаций. Лидер Восточного Тумана отвечал за самую важную формацию. Это был тот, кто не позволял Цзинину уйти. Что касается остальных 16, они держали под контролем примерно 8 других формаций. 3 из них были предназначены для отвлечения противников, в то время как остальные 5 предназначались для запуска атак. Свист, свист, свист. Огромная фигура топора медленно начала проявляться в воздухе, опираясь на силу неба и земли и материализуясь. Фигура становилась все более твердой, а ее аура продолжала расти. Сила этого божественного топора настолько велика, что даже 100 богов мира будут убиты одним ударом. Фе Цинфань уже скрылась в имении за Нином. Она с беспокойством наблюдала за происходящим. Грохот. Грохот сотрясал как небо, так и землю, когда появились полосы молнии. Это были полосы молнии хаоса, но их было так много, что они обладали огромной силой. Топор, молнии, пламя, черный туман, божественный меч, все 5 атакующих формаций были активированы. 3 сбивающие с толку формации также начали развязывать свою силу. Хаем, как смешно. Нин был спокоен. Его душа была очень сильной, его воля была настолько крепкой, что все пугающие иллюзии были бесполезны против него. Следует понимать, что даже культиватор сердечной силы, такой как Вертулу, не смог обмануть Нина иллюзиями, А про формации уже и говорить нечего. Эти формации были разработаны для их использования против культиваторов мирового уровня. Они были совершенно бесполезны против Нина. Нин поднял голову и громко зарычал. Ломать. Две мощные полосы молнии Дао снова взорвались, ударившись об огромный топор, молнию хаоса, пламя, черный туман и божественный меч. Бум, бум, бум. Один взрыв за другим были слышны, когда молния Дао ударила в 5 защитных формаций. Первым, что нужно уничтожить, была молния хаоса. Затем был странный, вздымающийся черный туман, который был уничтожен сверхъестественной сильной и разрушительной молнией Дао Ян. Что касается гигантского топора и божественного меча, то они содержали столько конденсированной силы, что даже молния Дао не могла их поколебать. Уничтожение молнии хаоса и странного черного тумана исчерпали огромное количество силы молнии Дао. В конце концов, он смог лишь слегка ослабить пылающие языки пламени иллюзии демонического бога. Убить. Пылающий демонический бог пролетел по воздуху, яростно рыча, когда вспыхивали языки пламени. Убийство. Огромный топор, висящий в воздухе, быстро опустился, как коса, с яростью ударив в направлении Нина. Убить. Божественный меч, висящий в воздухе, опустился к Нину острием вниз. Умри, умри, умри. Лидер филиала Восточного Тумана стиснул зубы, наблюдая за битвой изнутри главного дворца. Он повторял слово «умри» снова и снова, надеясь, что, когда сила этих трех образований настигнет врага, они полностью уничтожат это отродье в белом. Ты должен умереть. 16 культиваторов мирового уровня, контролирующих формации, также наблюдали с нетерпением. 12 дворцам было запрещено сражаться между собой, но обычные культиваторы мирового уровня очень мечтали о возможности убить члена 12 дворцов. В конце концов, разница между ними была такой же большой, как разница между небом и землей. Однако разница в силе местных культиваторов была одинаково велика, и те, кто был способен выполнить столь важную задачу, незначительно отличались силой друг от друга. Теперь у них была возможность совершить такой поступок, и если они выиграют, они получат доступ к этим ужасающе мощным сокровищам Всемирного Бога. Цзинин. Фе Цинфань подняла голову, чтобы взглянуть на пылающего демонического бога. Огромный топор и божественный меч. Интересно, что будет. Другие культиваторы мирового уровня, которые оставались в стороне, смотрели, как три оружия спустились к этой крошечной фигуре в белом. Нин внезапно сердито фыркнул, мгновенно трансформировавшись, чтобы стать трехглавым и шестируким демоническим богом высотой более 30 тысяч метров. Его 6 огромных ладоней были достаточно большими, чтобы закрыть небо, и они направлялись к трем атакующим формациям. Убить, убить. Пылающий демонический бог продолжал яростно рычать. Бум, бум. Нин использовал всеми 6 ладонями позицию разрушитель небес. Этот удар был сосредоточен на использовании голой силы, чтобы раздавить врагов в головокружительном столкновении. После его опыта на астральных островах, искусство мечей Нина Ясная Луна стало значительно более мощным. Теперь оно было сопоставимо с 6-м положением безымянного искусства меча. У позиции Нина Разрушитель Небес теперь была аура подавляющего господства как в 3-й позиции квинтэссенционной цели меча, астральной позиции, но она была еще более прямой и жестокой. Бум, бум. Две могущественные ладони поочередно ударили в пылающего демонического бога. Пылающий демонический бог яростно взревел, пытаясь отступить, но когда две ладони одновременно столкнулись с ним, его тело начало разрываться. Бум. Две огромные ладони врезались прямо в рубящий огромный топор лобовым столкновением. В результате огромный топор был фактически разбит на куски и рассеялся. Последние две ладони врезались прямо в сторону этого опускающегося меча. В мгновение ока Нин превратился в огромного демонического бога, проявившего 3 головы и 6 рук, а затем использовал свои 6 ладоней, чтобы подавить все 3 атаки. Произошедшее заставило всех культиваторов мирового уровня филиала Восточный Туман потерять дар речи. Но, как он может быть таким сильным? Слава богу, я не участвовал. У каждого из них отвисла челюсть, особенно у Фе Цинфань. Она была абсолютно ошеломлена. Ю Цзи в основном полагалась на своих жуков и големов. Она сама была не такой могущественной. Когда этот парень, Цзи Нин, достал один из тех легендарных тыквенных кувшинов элементов водного пламени, я подумала, что он должен быть таким же, как Юсцы, которая полагается на волшебные сокровища. Я никогда не думала, что он сам еще сильнее, чем эти сокровища. Он, должно быть, на уровне Дао-лорда по своей силе. Этот пылающий демонический бог, с точки зрения голой силы, был фактически сравним с Дао-лордом первой ступени. К сожалению, его понимание Дао было слишком скудным, оно было слабее, чем у обычных культиваторов мирового уровня. Нин покачал головой. Что касается этого топора и меча, они обладали множеством глубоких тайн и были на самом деле довольно сильными. Но вся сила, которую они содержали, была израсходована после одного удара. Слабость пылающего Фингада заключалась в том, что он обладал очень низким уровнем понимания Дао. Что касается великого очка и божественного меча, у них не осталось сил. Они могли только материализоваться в течение короткого периода времени на максимальном уровне власти. Нин, однако, был культиватором и, таким образом, смог сражаться на максимальной мощности в течение довольно долгого времени. «Все эти вещи рушились перед лицом моей позиции разрушителя небес», — спокойно сказал Нин. «Это была пятая позиция искусства меча Ясная Луна, позиция разрушитель небес. Это была самая физически мощная атака Нина, атака, основанная на подавляющей силе. Она была гораздо более жестокой и сильной, чем позиция капля крови или бестеневая. Тем не менее, позиция капля крови имела лучшие проникновения, в то время как позиция бестеневая была более непредсказуемой. Когда Нин сражался против мощных культиваторов, он обычно имел тенденцию использовать несколько другие позиции, но, столкнувшись с этими довольно слабыми формациями, Нин выбрал атакующий стиль. «Что мне делать? Что мне делать?» Лидер Восточного Тумана начал волноваться, его глаза начали наливаться кровью от паники. «Отряды не могут его убить. Что мне делать? Руководитель отделения, что нам делать? Как нам его побороть?» Остальные 16 культиваторов мирового уровня, ответственных за эти 8 формаций, тоже начали паниковать. Глаза лидера Восточного Тумана были теперь налиты кровью. Через свою формацию он яростно завыл. «Не нужно бояться. Он, должно быть, использовал какую-то невероятно сильную божественную способность, чтобы развязать такую мощь. Чем мощнее божественная способность, тем больше божественной силы используется. Он, вероятно, использует божественную силу в 1000 раз быстрее, чем в обычной битве. Он не сможет этого выдержать, а наше формирование позволит нам продолжать атаку без паузы. Правильно, давайте убьем его через истощение. Он не сможет реализовать слишком много таких атак. Они уже сделали врага из Цзинина. Теперь они просто не могли позволить ему уйти. Единственный выбор – следовать этому пути к выходу. Они использовали формации, и поэтому они смогли опираться на бесконечное количество природной энергии, которая существовала в мире. Формации были также снабжены драгоценностями хаоса, гарантировавшими, что контролирующим не придется использовать слишком много собственной бессмертной энергии. Они смогут продолжать борьбу в течение длительного периода времени. В воздухе появились иллюзия топора, иллюзия меча, черный туман, пылающие топоры молнии. Нин взглянул на них и покачал головой. Изнурение, с каждой атакой формации должны были копить энергию в течение довольно долгого времени, прежде чем атаковать. Сам Нин подкреплялся энергией тумана лазурного цветка и фактически не использовал большую часть своей обычной силы. В такой битве скорость, с которой он поглощал энергию из внешнего мира, была на самом деле быстрее скорости, которую он использовал. Вжух! Нин внезапно шагнул вперед, превратившись в полосу света, которая взлетела в воздух. Он двигается. Он летит к главному дворцу. Многие культиваторы мирового уровня нервно наблюдали за этой битвой. Они не осмелились принять участие в этой битве, потому что, даже если бы все они объединили свои силы, они все равно были бы убиты этим юношей в белом. Разница между культиватором мирового уровня и Дао-лордом первой ступени была просто огромной. Цзинин имел гораздо более низкий уровень проникающей силы по сравнению с Дао-лордом первой ступени до того, как всемогущий гегемон похитил его, но теперь он был на равных с настоящим Дао-лордом первой ступени. Когда Нин полетел вперед, он перенес еще одну волну атак, но он снова смог использовать свои 6 гигантских ладоней, чтобы безжалостно раздавить нападавших. «Он идет ко мне». Когда лидер филиала Восточного Тумана увидел, что над ним взметнулся юноша в белом, он изменился в лице. Только не это. Нин издал холодный рев, когда его 6 гигантских ладоней рванули в воздух, одновременно ударив в главный дворец филиала Восточный Туман. Лидер Восточного Тумана скрывался в главном дворце. Он был таким маленьким, как муравей,